Быстро созванные врачи объявили испуганным офицерам, что герцог только оглушен, и рана в голове не опасна. Через некоторое время Сирана открыл глаза и быстро пришел в себя, когда доктор перевязал рану. — Где Атса, мой спаситель, цыган? — были его первые слова. Никто не знал этого. Сирана нашел его в нескольких шагах от себя среди мертвых. — Атса, мой избавитель! — Атса, ты не хочешь принять моей благодарности? — вскричал взволнованный Сирана. Смертельно раненый цыган открыл глаза, в которых уже стояла смерть. Было заметно, что минуты его сочтены. Герцог де ла Торре подошел и стал перед умирающим на колени. Из глаз герцога катились слезы. Этот цыган, язычник, обладал таким благородным сердцем, какое редко можно найти. Атса сделал знак Сирана, чтобы тот нагнулся к нему. Он хотел что-то сказать. «Благородная душа, горе мне, что я убиваю тебя», — сказал Сирана и близко наклонился к губам цыгана. «Прощайте», — прошептал он. «Прощайте и скажите вашей супруге, что я с радостью умираю за ваше счастье. Жизнь бедного цыгана прожита не зря». Он должен был остановиться. Кровь хлынула изо рта. — Будьте счастливы, — с трудом продолжал он после паузы. — Вам нечего больше страшиться. Вам... Брат Жозе умер. — Умер! — вскрикнул Сирана, до сих пор мучившийся мыслью об этом ужасном человеке. — Умер от моей руки. Молитесь за меня, я не мог иначе спасти Энрику. Герцог поднял глаза к небу, вознося молитву. «Еще одно», — выдавил Атса умирающим голосом. «Скорее, а то будет поздно. Наклонитесь. Недалеко от Мадрида, под скалой Орой, найдете золото и драгоценные камни. Они принадлежат мне. Выройте их и возьмите, как мое приношение Испании. Я завещаю все вашему великому делу. Прощайте. Поклонитесь Энрике». Струя крови, брызнувшая изо рта цыгана, прервала его речь. Из груди вырвался последний вздох. Сирана почтил горячей слезой тело верного друга и велел отнести его в свою палатку. Тем временем генералы Искиерда и Кабалера де Родос отправились на рекогносцировку поля битвы, имевшего более мили в окружности. Королевская армия была так блистательно обращена в бегство, что они только изредка наталкивались на солдат Новоличеса, подбиравших тела убитых. Повстанцы предложили им помочь отправить раненых в Кордову. Победа при Алькалее была блестящая и полная. Остатки королевских войск рассеяны, и дорога в Мадрид открыта. Когда Сирана возвратился в палатку, чтобы отдать приказание двигаться к столице, страшная угроза снова обрушилась своей тяжестью на его сердце. Он избежал смерти, чтобы пережить самую трудную минуту своей жизни. Он спасся, чтобы найти тело Энрике. Несмотря на это, маршал приказал пикету Улан отправиться скорее в Мадрид, объявить там победу и ждать дальнейших приказаний. Сам он со штабом и частью войска хотел следовать за ними. Эти-то уланы и прискакали на взмыленных лошадях в Мадрид вечером 29 сентября, в ту минуту, когда герцогиня де ла Торре и граф Теба должны были стать последними жертвами недостойного правительства. С эшафота офицеры объявили конец тирании и победу Сирана. Этого было достаточно, чтобы окончательно взволновать людей, кипевших ненавистью и яростью. Герцогиню де ла Торре и графа Теба торжественно проводили от эшафота во дворец Сирана на Пуэрто-дель-Соль. Неумолкаемый виват раздавалось перед балконом, где стояла герцогиня, кланяясь во все стороны. Весь этот мгновенный переворот обошелся без кровопролития.